天也是你但不能跟别的想ты встретишь на пути на вся жизнь идти надо идти только в дороге той нелегкой и непростой да там ты сможешь обрести и там ты сможешь истину найти. Да, но не каждому, увы, легко по жизни и большинству из нас не раз падать приходилось, да так, что и не снилось. Но все же мы вставали, и путь сей продолжали. В жизни так много бед еще. Ты встретишь на пути, но все же идти надо.